Так, мы продолжаем вата-дошу, да, изучать? Или нарушение движения, то есть неправильное движение жизненного воздуха в организме. Для начала запишем структуру, как бы, из чего состоят доши. Вата-доша состоит из эфира, энергии эфира, воздуха и жизненной силы. То есть жизненная сила – это в целом как бы тоже проявление воздуха, энергии воздуха. Нет, жизненная сила – это духовная энергия. И в вата-доше первый элемент воздуха преобладает над первым элементом эфира. Второе – пита-доша – это как бы нарушенное движение огня или склонность к нарушению движения огня. Состоит из первого элемента огня и жизненной энергии. Доша капха состоит из первого элемента воды, первого элемента земли и жизненной энергии. Без жизненной энергии как бы невозможно, то есть ничто не будет функционировать. Без сознания, без энергии сознания ничего не будет функционировать в этом мире. Так, допустим, мы видим, что когда душа выходит из тела, то тело падает безжизненным. То есть душа с тонким телом выходит, и тело падает безжизненным. Это значит, что души сами по себе без сознания не могут существовать, функционировать, энергия не будет двигаться в организме. В соответствии с этим вы должны понять, что движение воздуха в атмосфере и все, что происходит, все виды движения, которые происходят в этом мире, они тоже несут в себе, содержат в себе определенный компонент жизненной энергии. Сознание, какого-то сознания. Это сознание уже не связано с нами лично, то есть это сознание высших сил, понимаете? То есть они движут энергией в этом мире. Это очень важно понять, потому что некоторые люди думают, что здесь все автоматически движется. Земля движется автоматически, солнце там автоматически там движется. Все автоматически, но автоматически это означает шизофрения. Потому что ничего в этом мире автоматически не движется. Если машину отпустить, она автоматически в столб врежется. Она не будет сама по дороге ехать. То есть в этом мире не бывает ничего автоматического. Но мы так придумали, это наша идея, что кишечник автоматически сам работает в организме, что у нас автоматически работает сердце само, что у нас, мы же не воспринимаем, как работает кишечник, так? Мы не контролируем его. Кто своим умом прослеживает, как пища движется, как всасывается? Кто это может делать? Поднимите руку. Есть такие? Но сам запор-то от чего возник? Там же происходит движение независимо от вашего сознания. Там все происходит независимо от вашего сознания. Но мы считаем, что это само собой автоматически происходит, но это шизофрения. Потому что в этом мире ничего само собой не происходит. Все, что происходит в этом мире, имеет связь с какой-то силой. Понимаете? Никогда не бывает так, что печень сама по себе работала и все. Как она сама по себе работает? Есть связь с какой-то силой. И веды говорят, что эта сила у нас в организме исходит из сверхдуши. Сверхдуша это божественная энергия, которая существует внутри человека. Она же называется голосом совести. То есть эта божественная энергия называется голосом совести по-другому. Она же называется анандой, то есть энергией блаженства, которая исходит изнутри человека. То есть счастье приходит изнутри к человеку, оно не снаружи приходит. Если человек совершает хороший поступок, или к нему приходит хорошая карма, то изнутри сверхдуша дает ему ощущение счастья. Вот отсюда из груди оно исходит, это ощущение счастья. Когда человек смотрит на противоположный пол, то у него из его благочестия, из его прошлых поступков благочестивых выходит наружу сила, которая, санкционирует сверхдушу дать счастье, ощущение счастья. Нам кажется, что это счастье вызвано кем-то другим, но это исходит из нашего благочестия. Можно новое счастье получить в своей жизни, но только в том случае, если ты сделал что-то бескорыстное. Ты получаешь новое счастье, то есть сверхдуша сама тебе дает счастье. Понимаете? Но это такое небольшое отступление. Если говорить о здоровье и болезни, то свадьяя, то есть или состояние, когда человек находится в благости, то есть у него помыслы бескорыстные, у него чистота, то есть он как бы хорошо относится ко всему, в гармонии с окружающим миром находится. В этом состоянии все три доши, они уравновешены. То есть нет каких-то ненормальностей в организме в этом состоянии. Нет. Но когда человек выходит из равновесия, то существует как бы три формы выхода из равновесия психического. И первая форма – это безудержная деятельность. Когда человек очень жаден к деятельности, то есть ему хочется достичь чего-то в жизни, он очень жаден к деятельности, то в этом случае у него возникает нарушение доши ваты. Психическая энергия в этом случае, чистая психическая энергия, она склонна подниматься вверх в организме. Чистая. То есть вата пракрити, мы говорили, то, что нам положено по нашему благочестию, у нас есть чистый жизненный воздух. Называется вата пракрити. То есть воздух, который не имеет нарушений. Пракрити означает стабильная конституция наша. По первому элементу воздуха, это наша конституция. Но когда человек начинает входить в состояние вот этого перевозбуждения, ему всегда чего-то не хватает, то в этом случае получается доша, то есть вата-доша. И она принимает, вот эта доша, прана, психическая энергия нарушенная, принимает другое направление движения, она движется вниз. Эта энергия движется вниз. Мы говорили с вами, апана, прана возбуждается. Апана означает поток жизненной энергии, который движется вниз. Этот поток, он вызывает разные эффекты. Например, он вызывает увеличение жадности, увеличение голода, увеличение активности кишечника, увеличение активности половых органов, увеличение активности мочевого пузыря, почек и так далее. То есть вата, доша вата, таким образом, как бы она скапливается в нижней части тела. Понятно, да? Дальше пита. То есть, когда человек склонен заниматься самосовершенствованием, означает изменять свое сознание в сторону прогресса, то в этом случае у него огонь, его психические энергии огня, она действует таким образом, что она производит благоприятные трансформации в организме. То есть энергия огня в этом случае вырабатывает нормальные гормональные функции, вырабатывает нормальные продукты, то есть пищеварение нормально работает, всасывается пища хорошо, нормально. Но как только человек хочет изменить этот мир по-своему, то есть в этот процесс изменения этого мира вмешивается эгоизм человека, то есть он хочет, как бы, он упрямится по отношению к родственникам, пытается их изменить. То есть, когда человек со злобой в сердце пытается поменять людей окружающих и также, ну, изменить этот мир, там, как-то хочет извернуться, чтобы жить не по законам, там, и так далее. То есть, он как-то пытается хитро очень поступать, что-то менять, но не в сторону справедливости, а в сторону своих интересов. В этом случае доша пита возникает, едкий огонь в организме, который начинает разъедать ткани, превращает пищу в аму. То есть ама – это токсины, яды. То есть это происходит все вот это вот, ну, все происходит в верхних отделах кишечника, то есть в тонком кишечнике и в желудке. И сама огненная энергия, она как бы находится в области желудка. Огонь не склонен двигаться, поэтому как бы, если говорить о самом центре, как бы пракрити, агни-пракрити, то есть, ну, изначального чистого огня, он находится в области солнечного сплетения. И доша, вата, доша пита, то есть огонь едкий, тоже находится где-то в этой области. То есть он не движется в организме. Есть еще доша капха, это как бы энергия, умиротворение. То есть есть энергия первоэлемента воды и первоэлемента земли. Капха Пракрити есть такая энергия. Она дает человеку стабильность в жизни. Стабильность работы органов, стабильность тканей, стабильность сознания, стабильность ума, стабильность разума, спокойствие чувств. Когда человек эту стабильность начинает использовать в своих целях, он думает, как хорошо, что я такой стабильный, я буду наслаждаться этим. Он становится ленивым. То есть сама по себе лень и желание приобретений, то есть даже не приобретений, а наслаждение приобретениями. Не желание приобретений – это доша-вата. А наслаждение приобретениями создает такую атмосферу в организме, что человек он становится ленивым, сонливым и так далее. И в результате у него в организме, так как он испытывает умиротворение, мир, то энергия поднимается вверх. Но так как энергия, в которой поднимается вверх, она имеет оскверненную природу, она состоит не из эфира, энергии эфира, легкой, не из легких первоэлементов эфира и воздуха. Она состоит из первоэлементов воды и земли, из тяжелых. В результате эта лень поднимает энергию психическую вверх, но эта энергия, поднимающаяся, она приобретает свойства доши, то есть разрушающие. И это не что иное, как ненужное организму химические вещества какие-то. Сами первые элементы воды и земли, они могут вокруг себя группировать как нужные вещества, да, жидкую природу, нужные жидкие вещества и нужные твердые вещества в организме. Но когда эгоизм вмешивается в это дело, то эгоизм, он превращает нужные вещества в ненужные, то есть в те, которые портят наше здоровье. И эти доша, то есть разрушающие факторы, ненужные вещества в организме начинают подниматься вверх. В результате образуется слизь, образуется вот здесь, вот образуется в груди чувство заложенности. Возникает излишнее количество жидкости в голове. Возникает на языке налет и так далее. То есть это доша капха. Центр ее находится в груди и в голове. То есть это доши означает то, что ненормально действует в нашем организме. И вот это свойство нарушать все в нашей психике, оно имеет какую-то определенную стабильную природу. И поэтому существуют такие конституции, как доша вата, доша пита и доша капха. То есть это означает, что у каждого человека в организме есть склонность или чисто контактировать с энергией праны, психической энергией человека. Это значит, что вата пракрити, доши ваты в этом случае нет. В этом случае как человек выглядит? Он выглядит стройным, худощавым, спокойным, умиротворенным, энергичным, да? Жизнерадостным. Вата пракрити. Жизнерадостным, пропорционально сложенным и так далее. Вы увидите, что он худощавый, энергичный, взгляд быстрый там и так далее. Вы ему скажете, у вас доша вата. И скажете, у вас суставы болят, кишечник болит. У вас позвоночник может болеть. И он скажет, у меня ничего не болит. Вы ошибаетесь, доктор. А он сам такой худощавый, энергичный. Кажется, что у него должна быть доша вата. Но доша вата выглядит несколько иначе. Это худощавость, и там нет пропорциональности, там есть такая угловатость строения, там есть кривоватость зубов, там есть некоторая угловатость лица, там есть быстрый взгляд такой суетливый, там есть бледность губ и так далее. То есть это означает, что жизненный воздух в организме присутствует, но он действует как? Разрушающе. То есть он вызывает какие-то деструктивные процессы в организме. Понятно, да, идея? Теперь пита пракрити, человек, огненный взгляд, румяные щеки, крепкий такой, сбитый, очень крепкий вид, невысокого роста, тот худощавый, высоковатый, этот такой сбитый, взгляд смелый, крепкий, огненный, спокойный, жизнерадостный. Лицо просто румяное, кровь с молоком. Человек выглядит очень энергичным, и вы говорите, у вас доша пита. Он говорит, что это значит? Ну, у вас может быть изжога, у вас склонность к воспалениям есть, у вас иногда бывает чрезмерный аппетит, у вас там стул бывает очень мягким там и так далее, чрезмерно таким мягким. Так вы ему объясняете, моча слишком желтая. Он говорит, вы ошибаетесь, у меня все нормально со здоровьем. Вы спросите, а у вас как пищеварение? Говорит, железное, отличное. Ну, изжога бывает никогда. И он улыбается, у него яркий взгляд такой, легкость в глазах такая огненная. Это пита пракрити. У человека доши питы у такого нет, или ее мало, понимаете? Поэтому, как бы, есть одна проблема, что современное понимание аюрведы означает, что все люди доша. Это если у человека огня много, значит все, он доша. Здесь, понимаете, здесь очень важно понять, что когда у человека пита, пракрити, ему наоборот нужно есть острую пищу достаточно много. То есть у него просто такая конституция такая, ему надо есть острое. Ему надо есть острую, горькую пищу там и так далее. А если у человека доша пита, то ему наоборот нельзя острое есть. Понимаете, здесь прям противоположная диета получается. И цель аюрведического врача как раз распознать, чисто движется огонь в организме или воздух, или грязно, понимаете? И в этом заключается основная ошибка. Часто людям как бы втуляют вот эту вот пищу, которая ему совсем не нравится и не нужна. И он не хочет ее есть. Ему говорят, ты доша, ты доша пита, ты должен это есть. Должен есть пресненькую пищу, не остренькую. Ему это не нравится, он не хочет. Понимаете? Аюрведу надо понять глубоко. Не надо думать, что это дешевая вещь. И есть люди стабильные, такие лунообразное лицо, спокойный взгляд, очень такой спокойный, жизнерадостный взгляд. Очень обтекаемые черты тела. Такой неполный человек, но, по крайней мере, не худой. Вот. И у него в глазах спокойствие, такое, в движениях спокойствие. И ему мы говорим, наверное, у вас склонность есть к полноте. Он говорит, никакой склонности нет к полноте. Мы говорим, ну тогда у вас токсины скапливаются вот здесь, кашлять иногда хочется. То есть много налета на языке, слизь вечером, утром, когда вы просыпаетесь, слизь в горле. Он говорит, никакой слизи. И мы ему говорим, вам надо кушать такую пищу, то есть жиры должны быть очень такими огненными, мы говорим, чтобы аму сжигать. Он говорит, я такое масло не люблю, огненное. Я люблю пищу такую, наоборот, такую свежую, холодную. Мне не нравится, это очень горячая пища. И мы думаем, что-то он ошибается, наверное, в себе. С другой стороны, люди доша, то есть доша вата, допустим, они тоже любят пищу, допустим, доша вата, они тоже любят пищу такую, допустим, свежие салаты любят есть. Может быть, такое может быть. Но это приводит к чему? К еще большему нарушению их. Поэтому, если человек имеет здоровую конституцию, мы видим, что он в благости. В этом случае мы ему даем диету в соответствии с его конституцией. А если мы видим, что у него есть доша, то есть отклонение, тогда мы даем противоположную диету его конституции. Понятная идея, нет? Потому что книжки аюрведические пишут... Поймите такую вещь, что я вам даю как бы... То, что я вам рассказываю, это похоже на здравый смысл или нет? Понимаете, я вам даю философию Санхи. Понимаете, я вам даю философию Санхи, а то, что сейчас сделали с аюрведой, это уже не философия Санхи. Понимаете, проблема заключается в том, что всю аюрведу превратили в доши. Но люди не только из дош состоят, понимаете? И это надо понять. Эта идея очень должна прослеживаться в ваших головах. Но сегодня мы будем говорить про дошу вату. Сейчас вы увидите, что она ничего общего с такой чистой жизненной энергией не имеет. Ее свойства давайте опишем. Основные 6 свойств доши ваты. Она сухая по природе. То есть вот ветер, когда дует, ветер. Бывает ветер такой нежный, да, который приносит здоровье. Согласны со мной, что бывает? А бывает сухой ветер, как в пустыне, допустим, дует сухой ветер. И он вызывает сухость, так? Этот ветер можно назвать здоровым или нет? Нет, он истощает силы. Дальше. Она чрезмерно легкая по своей природе. Это второе свойство, доша вата. Есть люди такие, еле-еле такие ходят, у них уже прям дальше легче уже некуда, легче только взлетать. Понимаете, очень худые такие, как бы, вот такие вот. Вот, и все вот так вот. Зубы кривые. Вот, то есть, легкость чрезмерная означает, что это доша вата. Понимаете? Он говорит, пожалуйста, аккуратнее со мной обращайтесь. Кушать мне надо понемножку. 6 раз в день. Иначе ничего не переварится. Дальше. Доша вата, она холодная по природе. Ветер холодный может быть. Очень может быть холодный. Она холодная. А вата пракрити какая? Прохладная. Приятная прохлада, да? То есть вата пракрити, она тоже легкая, но легкость ее какая? Не чрезмерная. То есть человек легкий, как танцуют, допустим, танцоры есть. Есть такие, что как бы настолько легкие, что двигаться не может. А есть как бы он вроде бы так сложен пропорционально, но движения очень легкие, как Махмуд Эсамбаев, допустим. Он легкий человек был, но он не доша, понимаете? Если бы он доша, он бы не танцевал так долго. Он бы загнулся. То есть, значит, у него прана, чистая прана в организме присутствовала. Вот, дальше. Четвертое свойство – это грубость. Кхара. Ну, я вам не называю санскрит, ладно, не будем санскрит. Грубость. Грубость воздуха. Может быть, грубость в энергии воздуха. Ветер очень силен, он может точить камни. Грубое воздействие на лицо. Человек, мы говорим, меня продуло, и там заклинило что-то. Это признак грубости, то есть грубое воздействие ветра. Он не щадит. Дальше, он тонкий по природе. Воздух тонкий. Но это касается свойства и доши, и пракрити, ваты. И он по природе подвижный. Но какой доша вата, какая у него подвижность? Она неравномерная. Ветер, если ветер дает чистую прану. Допустим, на высших планетах не бывает резких ветров. Там дует постоянный такой нежный ветерок. Там нет доши. Там дует постоянный приятный ветерок. А у нас рывками, да? Дует вот так. Потому что у нас кармы не хватает хорошей, чтобы здесь дул приятный. Поэтому ветер у нас такой рывками дует здесь. Все в природе соответствует гунам. Что такое гуны? Гуны – это свойство материи в том или ином месте Вселенной. На высших планетах Вселенной гуна благости царит. То есть все пропорционально, все хорошо, все идеально. Вы спросите, как такое может быть? Ну, поедьте хотя бы, допустим, хотя бы во Францию и посмотрите, на улицах все чисто, нет грязи. Или даже в ту же Латвию, в Ригу поедьте, там на улицах чисто. Я там в Риге до лекции читал, я пошел в лес погулять. Смотрю, в лесу, глубоко в лес зашел, урны стоят в лесу, представляете? И там мусор в урнах лежит. И как бы дворники по лесу ходят, мусор собирают. Вот, это понимаете, там присутствие, откуда я, не дворники, а просто человек видел, шел, взял бумажку, поднял и положил в урну. Я говорю, а что она лежит, что вам мешает? Он говорит, да у меня сердце расколется, если я не подниму. То есть, понимаете, гуны другие. Гуны другие. Даже у нас на земле есть гуна благости сильнее, да, может быть выражено. Теперь пойдите у нас в лес. Что вы там увидите? Вот, то есть даже в подъезде, где люди живут, они и то там делают, в лифте в своем. Я когда в детстве, когда говорили мне лифт, я сразу вспоминал запах. В лифте определенный запах есть. Я вам могу сказать, откуда этот запах возникает. Он возникает от доши ваты. Когда человек выпьет лишнего, то у него как бы есть, ну, как бы жидкость в мочевом пузыре скапливается, и мочевой пузырь, он связан с ватой, то есть все полые органы связаны с праной. И когда лифт начинает подниматься вверх, быстро поднимается вверх лифт, то в это время мочевой пузырь сильно возбуждается, приходит сильное возбуждение. Ну а дальше что происходит, вы сами по запаху уже можете понять. Ну так мы живем, как бы. Это наша жизнь. Вот. Итак, вы должны понять, что действительно на высших планетах там нету доши, то есть там все, вата есть воздух. Там. Кстати, на высших планетах первый элемент воздуха и эфира преобладает. Есть такой уровень высших планет, где даже первого элемента воздуха практически нет. Там даже не дует ветер, там шанти, то есть полный мир. Там нет никакого движения. Все состоит из знания на высших планетах. Допустим, тело Брахмы, то есть прародители живых существ в нашей Вселенной, состоит из чистого разума. Там нет даже энергии ума. То есть чисто из знания оно состоит. Все тело состоит из знания. А у нас тело из чего состоит? Из испражнений. Можем посмотреть, из чего оно состоит в туалете. Вот. То есть мы хорошую какую-то вещь в рот кладем. Что из этого получается? Сами понимаете. Вот. То есть из этого получается гнев, да, жадность, вожделение, 6 врагов человека и плюс испражнение. Вот что чаще всего то, что мы кушаем, это в это превращается. Когда у человека нет энергии, он не ругается. Когда у человека есть энергия, он уже начинает ругаться. Таким образом, посмотрите, как мы живем. То есть у нас одна доша сплошная как бы в нашей жизни преобладает. Мы не туда перевариваем продукты. Для этого мы изучаем, чтобы понять, что так не надо жить. Хоть вам и неприятно слушать, но вы же врачи. Врачи могут говорить о чем угодно. Итак, давайте теперь изучать функции вата-доши. Следует знать, что вата-доша связана с речью. Речь – это функция, звук сам по себе, он связан с первоэлементом эфира. То есть, что такое первый элемент эфира? Вспоминайте. Это то, что создает пространство, да? То есть, вот мы сейчас сидим в каком-то пространстве. Это пространство было создано звуком. Сначала было слово, да, говорится в Библии. То есть, звуком пространства все создано. И веды говорят, что звук меняет пространство. Вот я вам сейчас говорю, у вас какое-то пространство меняется. У кого-то, может быть, запоры будут от моих слов. А у кого-то, может быть, в разуме пространство изменится в лучшую сторону. То есть, все зависит от качества слушания. Если человек слушает с верой, то у него в разум входит звук, и там меняется пространство в разуме. То есть, оно заполняется знанием, которое дается. Пространство заполняется знанием. Поэтому, как бы, звук является самой большой силой, так как разум меняет жизнь человека. Поэтому, когда человек наполняет свой разум знанием, его судьба сильно меняется. Но бывает какой еще звук? Доша, да? Разрушающий. И мы можем видеть, слышать этот звук везде. Мы заходим в автобус, там кому-то чуть-чуть задели за кого-то, и от него исходит разрушающий звук. Мы слышим, как собаки гавкают, мы слышим, как люди гавкают между собой, как хрюкает напившийся человек какой-то. То есть это разрушающий звук. Он приносит страдания. Мы телевизор включаем, он состоит из доши ваты сплошной. Телевизор. Мы включаем телевизор, и там начинается сразу. Все звуки почти разрушающие. Меня обвинили недавно на лекции, что я очень ругаю как бы телевидение. Сейчас вот съемки у нас будут после вашей лекции. Я не против телевидения, я-то за. Но я просто против того, что как бы сейчас телеэкран используют для того, чтобы разрушать жизнь людей. Я против этого. Насилие должно быть возбраняться, согласны со мной? Если сейчас насилие будут творить везде, мы будем молчать и говорить, а что, вы против того, что женщин насилуют на улице? Я против. Точно так же, как я против того, что людей насилуют по телевизору. То есть мы не включаем телевизор, не знаем, что там будет совершаться насилие. Нам в разум доша вводится. Вместо того, чтобы если постоянно вот такие лекции, как я даю, читали по телевизору. В Индии есть 3 канала, по которым постоянно духовная музыка. То есть постоянно целый день духовная музыка, духовные различные, то есть святых людей показывают. Там 90 каналов и 3 из них вот такие. Остальные все как у нас. Дими, дими, ача, ача. И понеслась на целый день. Это не благость, я вас уверяю. А? Ну да, ну хотя бы у нас, пускай у нас будет 100 каналов, но из них 3 нормальных, я согласен на это. Хотя бы один нормальный, чтобы... Тихо, тихо, не злимся, Доша пошла. Доша пошла. Все, тихо, спокойно. Значит, итак, следует знать, что тактильная чувствительность связана с дошей ваты. Да, человек носит одежду неестественную, ненатуральную, синтетическую там всякую. У него может скапливаться доша вата сначала в коже, а потом она переходит в ум. Человек беспокойство, качество беспокойства приобретает. Следует знать, что сама доша вата, так как все, глаза движутся, слух, для того, чтобы получить информацию, тоже нужно движение. Кстати, слух тоже связан с доша ватой, мы об этом уже сказали. Следует знать, что все чувства, они связаны с ватой, с психической энергией. То есть, язык связан с психической энергией. Для того, чтобы говорить, надо тоже двигать языком, это означает энергия. Если... У человека доша внутри, то есть у него какие-то желания безудержные есть внутри, то это разрушает речь. То есть речь становится неспокойной, мирной, она становится такой напряженной очень, понимаете, злой. Дурухти, злая речь означает, разрушающая психику человека, его судьбу и судьбу тех, кто слушает, злая речь. Можно обсуждать пороки, но только добрым сердцем, да? Если мы начинаем обсуждать злой речью, то это уже друкти, то есть это то, что разрушает, приносит дошу в атмосферу. Есть 2 категории, как бы, доши. Мужская природа означает разрушать, а женская природа означает обсуждать то, что разрушается, тоже со злым сердцем. И то, и другое приносит дошу, потому что это все не то, что приносит счастье, понимаете? То есть надо, если мы что-то обсуждаем, с добрым сердцем это надо делать, а не за злым. Вот, потому что злость не поменяет этот мир, только доброта спасет мир. Следует знать, что вата, психическая энергия, она имеет еще одну интересную функцию. Энергетическое объединение организма. То есть мы знаем, что есть нервная ткань, нервная система. Она объединяет весь организм с помощью нервных импульсов. Да? Есть взаимодействие. И бывает так, что нервные импульсы куда-то посылаются не так, как надо. Согласны со мной, нет? Угу, кто-то там сказал. Вот. Это означает, что бывает так, что, допустим, у человека запор. Тот же самый запор. Это значит, прямая кишка напряжена очень. Почему именно прямая кишка напрягается и туда не проходит кал? Почему так происходит? Потому что мы говорили, что нарушенный воздух скапливается в нижней части тела. Ануломана, то есть протиломана направление, есть ануломана. Ануломана означает направление вниз. И психическая энергия нарушенная всегда идет вниз, она стекает вниз. Поэтому и существуют такие методы лечения доши ваты, как клизма, допустим. Она же не зря возникла. Зачем клизма? Что такое клизма? Мы вместе с испражнениями выводим психическую энергию плохую оттуда, понимаете, из кишечника. Доша выходит тоже. Это нужно в каких случаях, когда человека по-другому не вылечишь. Есть 2 способа лечения. Есть сжигание доши, есть вывод доши. Понимаете, два вида основных аюрведических лечений: сжигание доши и вывод доши. Сжигание доши, допустим, ваты, как происходит? Мы промасливаем тело, делаем масляный массаж. И таким образом, абьянга называется, масляный массаж всего тела. Абанга означает части тела, а об, то есть объединение. То есть все части тела, даже нос надо массировать с маслом. Уши, нос, все, волосы, все, все, все, все тело, масляный массаж всего тела. Это абьянга. И этот масляный массаж, он масло имеет огненную природу. И она успокаивает дошу, вату. То есть лишний воздух, лишняя энергия воздуха, праны, она просто успокаивается на месте. Вот, это означает масляный массаж, это означает сжигание. Если мы не можем сжечь дошу, то есть сначала ее надо пытаться сжечь. Если мы ее не можем сжечь, дошу вату, значит ее надо выводить. И это, этим тоже не надо брезговать. Следует знать, когда вата становится нормальной, она приобретает совсем другие свойства. Она становится не грубой, а мягкой, наоборот, понимаете? То есть у нее качества теряются, меняются на прям противоположные. То есть она не сухая становится, а влажная, понимаете? То есть она не холодная, а прохладная становится. Вот. Она не чрезмерно тонкая становится, а просто тонкая. Понимаете? Ее подвижность тоже, мы говорили, становится плавной. Таким образом, можно распознать в человеке доша-вата, что он стал уже не доша-вата, а пракрити-вата. То есть, мы сделали ему массаж, он какой стал? Жизнерадостный, активный, такой спокойный. Речь у него стала нежная. Да? То есть, это значит, что мы вывели дошу из его организма. И он говорит, у меня запоров больше нет. Или она... То есть это означает, что лечение прошло успешно. То есть меняется свойство человека, его психика, его аппетит, его боли уходят. И чрезмерность доши ваты бывает, как и других дош, бывает двух типов. Бывает качественная ненормальность, бывает количественная ненормальность. Допустим, у человека не так много воздуха, психической праны не так много. Но, допустим, воздух сухой. И мы не можем сказать, что человек слишком подвижный. То есть он, у него взгляд спокойный более-менее, но кожа сухая постоянно. То есть он не такой, так, не такой перевозбужденный человек, но кожа сухая. Это означает, что доши ваты немного, но она какая? Сухая по природе. Сушащая, понимаете? То есть и в этом случае не надо какие-то чрезмерные процедуры, надо тогда очень точно как бы подобрать лекарства, не надо много лечения, надо точное лечение. Здесь как бы так как мы качество лечим, качество изменено, поэтому лечение должно быть качественным. А качественное лечение тяжелее проводить, чем количественное. Легче количество вывести, чем качество. Бывает так, что у человека по количеству доша вата очень сильна, по качеству она не такая плохая. Его как бы глаза, он квадратный, там туда-сюда бегает, вот, речь напряженная, он говорит, у него я весь такой напряженный, не знаю, как мне расслабиться, но вот у него все вот такое напряженное, он такой, но ему массаж сделали, он все, мне хорошо, доктор, спасибо. То есть у него много ваты, доши ваты, но она не такая по качеству, не такая сильная, то есть не такая глубокая по качеству, не такая качественная, качественно плохая. Она качественно более-менее нормальная, понимаете, поэтому... От количества доши еще количество доши еще не указывает на ее качество. То есть бывает так, что человек говорит, ой, меня, доктор, у меня везде болит. Вот здесь болит, вот здесь, вот тут бегает, вот так раз, раз, здесь болит, здесь. Это значит, что он доша вата. У него то тут болит, то тут замкнет, то там замкнет, то здесь. И как бы, и он сразу перескакивает, такой пациент, вот как он лечится. Ему лечение поставишь. Он у меня позвоночник болит, раз ему лечение сделал, камешки подобрал, позвоночник болит, нет. Но зато у меня болит то-то, то-то, у меня сердце болит, раз там что-то поменял, сердце прошло. Но у меня зато вчера запоры были. То есть он перескакивает, у него нет стабильности, он не может успокоиться, у него постоянно. То есть то, все, ну сегодня-то у вас запоров нет, нет, но завтра могут быть. То есть он постоянно беспокоится. То есть это означает доша вата. То есть человек беспокойный очень по своей природе. Доша пита, он едкий. То есть беспокойство – основная черта характера доши ваты. А у доши питы основная черта характера – гнев. Гнев – обида. Они склонны обижаться. Врагов всегда ищут. Врагов. Доша Пита. А Доша Капха, основная черта характера их, это лень, заторможенность. И депрессия, депрессивность тоже. Если говорить про количественные характеристики, то у ваты бывает два варианта. Или возрастание количества ваты, или убывание. Возрастание количества ваты вызывает, что приводит? Увеличивается сухость тела. Если она в толстом кишечнике, допустим, в кишечнике сухость, когда увеличивается, то это вызывает боли в кишечнике. Сами по себе боли, как бы острые боли, говорят о том, что возрастает количество ваты. Допустим, мигрени, спазмы сосудов, височные боли вот здесь. Это означает, прана ненужная скапливается. Понимаете? То есть здесь болит. Начинает ломить глаза, может ломить, когда давление повышается. Затылок ломит, ломота. Означает доша вата. Давление может повыситься за счет вата доши и за счет пита доши тоже. Бывает смесь. Понимаете? Давление может повыситься за счет капха доши. Любая чрезмерность, перебор, больше чего-то стало, значит, три типа давления могут быть. И лечение тоже три вида, соответственно, давления. Дальше, что является признаком увеличения ваты? У него темнеет внешний вид такой. У него как бы грубая кожа становится, более темные такой, черты лица, все такие бледноватые, бледность. Бледнокожим становится, бледнолицым. Он худеет, человек. Кожа ссыхается, худеет. Это увеличение легкости и сухости означает. То есть легкость тела увеличивается, пища не задерживается. Склонность к ознобам, а увеличение доши ваты тога. Сильные боли, спазм спазматического характера, как я говорил. Испражнения становятся как бы частыми, но по маленькими порциями или вообще запор может быть. Нижние органы часто спазмируются, сокращаются. У женщин доша вата часто вызывает боли по-женски, по гинекологии. Боли в придатках там и так далее. Это частый признак нарушения доша ваты у женщин. При родах доша вата тоже может выйти из равновесия. Роды — это же деятельность доши ваты, деятельность ваты. Поэтому беременных женщин, когда рожает женщина, что делают с ней, самое главное? Ее успокаивают. Говорит, да что ты сейчас выплюнешь и все, как я вот слышал в акушерке. Да что ты волнуешься, все хорошо. Они, знаете, как танки ходят такие, у них природа просто их заставляет такими быть. Они такие смотрят, ну не волнуйся, лежи нормально, что такого происходит? Рожаешь своего сына, ну давай, расслабься, что ты. И такие, как лежат, они так, ну ведут себя очень такие, ну, спокойно такие, знаешь, знаете, размеренно. И вот так надо себя вести во время родов, чтобы женщина не нервничала. Она такой нервничать начинает, у ней все сокращается, и ребенок задыхаться начинает потом. То есть спокойное такое состояние должно быть. Поэтому есть как бы смысл какой-то в этих родах в воде, что там расслабляется организм женщины. Лишняя энергия, когда вода присутствует, теплая вода, лишняя энергия, вата, доша вата, сразу в воду уходит. То есть вода поглощает прану, психическую энергию лишнюю. И роды в воде, в принципе, были бы хороши, если бы это было в хирургическом отделении. Потому что, к сожалению, как бы так как у нас доши много в жизни, поэтому и роды сейчас не считаются нормой. Это как бы такая полупатологическая вещь. Поэтому, соответственно, надо, ну, как бы, родовые роды, конечно, лучше в воде проводить, но при этом должно быть стерильность, там, возможность оказания хирургической помощи и так далее. Если говорить о изменении качества ваты, то это означает уход доши в глубокие ткани, то есть нервную ткань, например, у человека тики начинаются, его дергает глаз, допустим. Это значит, доша вата по качеству очень плохая. То есть, ну, судороги, понос, судороги, смерть. То есть, это часто бывает в Индии. Особенно, не в Индии, а в жарких странах, когда климат не похожий, нам неизвестный, то есть нарушается пищеварение, и жидкий стул сначала текет, потом судороги начинаются, то есть сильно увеличивается доша вата. Лихорадка во время болезни трясет человека. Тоже качество доши ваты нарушается. Нарушение всасывания пищи процесса. Там, конечно, доша пита тоже играет роль. И доша вата. То есть, пища не всасывается как надо. Человек чувствует слабость постоянно. Означает, у него нарушается доша вата. Кожные болезни – признак качественного нарушения доши ваты. Сухая экзема, допустим. Псориаз. То есть, он связан с какой-то степени тоже с нарушением доши ваты. Эти болезни. Уменьшение доши ваты по количеству вызывает слабость. Главный признак – это слабость. Боль может быть по всему телу такая слабая. Связь между органами нарушается, и в результате скапливается нервная энергия. В одном или другом месте возникают спазмы такие. Вот, то есть человек как бы слабеет. Депрессивный склад характера. Снижение пищеварения, аппетита нет. Такие люди говорят, кушать не хочется совсем. Означает, снижена вата, психическая энергия снижена. Почему вата снижается? Потому что она очень ненормальная. То есть у человека, допустим, вата пракрити, допустим, достаточно в норме. Но так как много у него ваты, то есть психической энергии, очень плохой. Она быстро-быстро съедает нормальную пракрити вату. То есть прана съедается, жирается человек. Это означает очень беспокойный ум, очень напряженное психическое состояние. Человек сам себя истощает, выматывает. Человек как бы хотела в магазин пойти, побежала так сильно в магазин, хочет раз, все, сил уже нет, не пойду сегодня в магазин. То есть означает ненормальность, то есть чрезмерное перевозбуждение, результат отсутствия возможности совершить действие. Или сильно в огород стрембежала, ехала в огород, так спешила в огород покопать картошку, что устала, приехала, поспала и назад поехала. Означает истощение. Доша. Произошла доша. Я когда в детстве бегал на короткие дистанции, на длинные нормально, а вот на короткие, когда я бегал, я так хотел быстрее бежать всех, что у меня слабость возникала уже через 20 метров. Никогда не мог нормально бегать на короткие дистанции. Потому что сильное желание было быстрее всех. Вот она, цель-то рядом. Надо чуть-чуть, вот еще сильнее, а как бы ум сильнее, чем возможности тела. И человек устает сразу. Человек такой меньше будет говорить. Он будет молчаливым, если у него истощена доша вата, слабость чрезмерная. Да, кстати, бывают такие люди, у которых по природе пракрити ваты не хватает. То есть у них в плохом положении Сатурн, планета стоит в слабом положении, и Луна в слабом положении. Две планеты, которые дают прану организму человека. В плохом положении Сатурн означает, что в прошлой жизни он был нетрудолюбивым, лентяем был. В результате в этой жизни, как он жил, такой у него психика и становится в этой жизни. Он не получает достаточно энергии психической, он слабость получает. Ему тяжело все делать, у него не хватает энергичности в организме. Вот. Второй вариант – это когда человека не хватает умиротворения, он постоянно напряженный. Вот такой. Вот. Не может заснуть, расслабиться. Это тоже чрезмерная напряженность, она тоже приводит к недостатку доши, то есть недостатку энергии. Доша вата становится, то есть энергии мало становится у него. Когда Луна слабая в организме у человека, вместо того, чтобы как бы расслабить его наоборот напрягает. Когда слабая Луна в гороскопе, когда Луна сильная, человек расслабленный, у него спокойствие, умиротворение. Луна слабая, он напряженный. Понимаете? Головокружение может возникнуть в организме. Он хоть и легкий, сам человек не тяжелый. Как бы у него нет живота, Но он чувствует, что ему тяжело жить, тяжело ходить, тяжело двигаться. Он кажется, что он очень тяжелый, но сам он очень легкий. Это означает, что уменьшилась энергия прана в организме. Следует знать, что существует три основных этапа пищеварения. Первый этап связан с первоэлементами воды и земли. Он осуществляется во рту. Всасывается в сладкий вкус. Во рту сладкий вкус мы всасываем. Второй этап, это связано с дошей. Там доша капха вырабатывается. Дальше доша пита вырабатывается в желудке. Это второй этап пищеварения. И третий этап пищеварения, это формирование доши ваты. То есть там формируется, и как бы доша вата формируется в толстом кишечнике. Третий этап пищеварения. К сожалению, в современной аюрведе нет разделения между вата пракрити и дошей ваты. Поэтому, если вы будете читать учебники по аюрведе, то вы немножко запутаетесь. Там некоторые мысли будут связаны с нормальным психическим энергией, то есть с нормальной праной, и будет говориться, как она действует. Это тоже будет называться дошей ватой. И нарушенная прана психическая тоже будет называться дошей ватой. Понимаете? Немножко путаница, поэтому сложно разобраться в этом во всем. Надо разделять эти вещи, я как бы разделяю, потому что я понимаю, что в этом есть большая проблема. Для того, чтобы убрать дошу вату, которая возникла в нижних отделах кишечника, для этого существуют определенные правила, как я уже вам сказал насчет промасливания. Также следует знать, что в зависимости от качеств доши ваты, мы применяем те вкусы, которые успокаивают. Так, допустим, дошу ваты успокаивает соленый вкус. Так как у соленого вкуса есть жар, как бы определенный, он сжигает излишний воздух. Дальше у него есть тяжесть, у соленого вкуса есть качество тяжести. Мы потом гуны будем проходить, есть 20 гун всего, то есть там легкий, холодный, тяжелый там, и так далее. Но мы будем об этом еще говорить. Это все впереди у нас. И следует знать, что своей вот этой гуной тяжести он снижает активность, успокаивает тоже. Как бы принижает воздух, соленый вкус. У соленого вкуса есть еще проникновенность такая гуна. И этой проникновенностью он тоже дошу вату, которая глубоко проникает в ткани, он тоже там их успокаивает. Таким образом, соленый вкус снижает вату. Дальше кислый вкус. У него есть определенная маслянистость. И он таким образом увлажняет вату, успокаивает. И у него есть жар тоже в нем. И он тоже как бы убирает излишнюю активность ваты. Есть еще сладкий вкус. Он тяжелый по своей природе. А доша вата легкая, да? И сухая. Так как у сладкого вкуса есть тяжесть, он успокаивает, то снижает излишнюю легкость. Тяжестью мы убираем легкость, так? Излишнюю. У сладкого вкуса есть определенная маслянистость. И этой маслянистостью мы убираем сухость доши ваты. То есть вы поняли, что противоположными качествами мы лечим? Если мы видим кожа сухая, ее надо лечить чем? Увлажняющим средством. Мы это понимаем. У нас есть интуиция на это, как интуитивное понимание вещей. Здесь это все описано. Я вас хорошо загрузил, нет? А? Уже да, уже готовы. Следует знать, что есть разные виды пищеварения в организме, и доша вата дает несбалансированный огонь пищеварения рывками. То есть пищеварение очень такое импульсивное, непостоянное, нестабильное. То есть то оно сильно активное, то сильно слабое. Если человек говорит, я много съем, раз ест, все, я это уже больше не буду есть. Он не может определить, сколько он съест. Это значит, у него доша вата. Беспокойный ум и как бы в виде тока да зуб не имет. То есть означает, что доша вата, нарушение доши ваты. Следует знать, что сама по себе активизация праны в организме происходит в определенные часы. И в эти же часы происходит активизация и доши ваты. Если прана нарушена, соответственно, в эти же часы и доши ваты возникает. То есть, первое такое время с 4 до 6 утра. Вообще, как бы время, связанное с праной в организме, считается самым благоприятным в жизни. И это время предназначено для очищения сознания, потому что доша вата самая легкая считается, и самая, то есть не доша вата, а вата пракрити, то есть прана, психическая энергия, мы должны ее увеличивать в теле, прану. И поэтому мы должны заниматься пранаямами. Вроде бы мы разгоняем вату, да? И как бы вам скажет такой несведущий эрудический врач, зачем пранаяму делать, вату разгонять? Основные болезни в организме, 70% болезней с чем связаны? С нарушением доши ваты. С нарушением движения праны в организме. Связано большинство болезней, которые только есть. И скажут, зачем прану разгонять, зачем делать пранаяму, если от этого болезни увеличится. Так оно может быть. Если человек, допустим, не меняет свой образ жизни, он занимается пранаямой, то он праны накачал в организме, потом пошел, начал заниматься глупостями, и у него все это превратилось в дошу, в болезни. Так, например, некоторые люди едут на море, там очень много праны. Или идут в лес, да, или идут в баню, там, разгоняют себе энергию в организме. А потом они начинают делать глупости, то есть думают, живут не так, как надо. И в результате этот седьмой синдром отпускной или отдыха заканчивается обострением какой-то болезни. Это все связано с тем, что человек может лечиться такими методами, как пранаяма, допустим, только в том случае, если он работает над своим характером. Если он не работает над своим характером, то любое лечение, зарядка, допустим, увеличение праны в организме, к чему приводит? К обострениям. Человек говорит, я не буду делать зарядку, я как поделаю, у меня радикулит. Это означает, что он как бы что делает-то реально? Он разгоняет дошу, а не прану, понимаете? Не прану разгоняет, а дошу вату. В этом заключается проблема. 4 до 6 утра – это первое время, когда активизируется прана в организме. В это время надо читать молитвы, то есть со звуком, иметь дело со звуком. Читать молитвы, что-то делать такое, связанное со звуком. Если человек после 6 встает, значит у него прана будет в организме, нет? Тю-тю, будет вялость весь день. Должен встать до 6 утра. Дальше, с 10 до 12 тоже прана активизируется в организме. Время нужное дает возможность решать свои дела, какие-то деловые вопросы. И где-то ближе к 12 надо сесть за стол, покушать. Потому что перепищеварение должно начаться с 12 до 2 быть. До того, как началось пищеварение, мы должны уже покушать. Это хорошо. Почему раньше чуть-чуть надо кушать? Потому что аппетит в это время не такой сильный. А потом перевариваться все будет сильно. Это ведь выгодно, когда аппетит не сильный, а переваривается все сильно. Согласны? Пищеварение начинается пита, как бы огонь. Время огня это с 12 до 2 по часам. А кушать надо, значит, чуть раньше. Обед должен быть чуть раньше. Не в 12 и не в час, чуть раньше. Чтобы, когда мы покушали, потом начало все активно перевариваться. И вечером доша вата с 4 до 6 вечера. Тоже работоспособность в эти промежутки возрастает. И с 22, то есть с 10 ночи до 12 тоже активизируется доша вата. Это значит, что в это время лечится нервная система. То есть фактически прана, организм пополняется праной. То есть восстанавливается прана. Если человек в 10 часов не ложится спать вечера, то, соответственно, что с ним происходит? Он слабеет, у него не хватает потом силы жить. И если говорить о конституциях человека, то существует 7 основных конституций. Имеется в виду пракрити конституция. То есть вата пракрити. Первая конституция. Питак пракрити вторая. Капха пракрити третья. Четвертая вата пита. То есть воздух, огонь. Пятое. Пита капха. Шестая – вата капха. И седьмая – все вместе поровну. Все три конституции поровну. И следует знать, что доши, точно такие же, конституция по дошам точно такая же. Не про пракрити, а по дошам. Есть доша вата, есть доша пита, есть доша вата капха, пита капха. Вата пита, пита капха, вата капха, доши. Есть дисбаланс всех трех дош. Понятно? Тоже такие же конституции, то есть по дошам. Следует знать, что существует как бы в Аюрведе три основные методы обследования. Это как бы изучение человека, даршан. Спарша – это его там пульс, проверка, то есть прикосновение к нему. А даршан – это обследование, изучение взглядом. Спарша – прикосновение. Третье – опрос спрашно, то есть третий вид обследования. Мы его спрашиваем, как у него жизнь. И если говорить о изучении внешнего вида, то что мы увидим, если доша вата? Волосы сухие и ломкие. Если волосы крепкие и кудрявые, то что о чем говорит? Крепкие такие, кудрявые, это значит, что много праны человека, чистой праны. Допустим, у негров кудрявые волосы, они энергичные очень, они могут по 15 часов в день танцевать. То есть очень энергичные люди. Или бенгальцы, допустим, тоже они очень энергичный народ. Не бывает так, у людей праны много в организме, а бывают волосы сухие такие. Такой человек будет очень худощавый, вата, пита, доша вата, будет очень худощавый с рождения. Чрезмерно высокий. Лоб низковатый, угловатая несколько голова. А у пракрити ваты голова какая будет? Продолговатая просто, не угловатая, а такая пропорциональная. Лоб какой у нее будет? Вата пракрити. Высокий наоборот. Наоборот, высокий лоб будет. А? Высокий лоб будет. Дальше. Глаза нестабильные у доша вата, подвижные, чрезмерно подвижные, сухие, не имеют блеска. Сероватый оттенок блеска глаз такой, признак доши ваты выраженный. Вот, у пракрити ваты какие будут глаза? Стабильные, в меру подвижные, влажные, имеют активный блеск такой жизненной энергии. И белки белые глаз, как океан. Белый-белый, ярко-белые глаза такие. Понятно? Нос доша вата очень длинный и тонкий. Или просто очень тонкий, не очень длинный. Ну, чрезмерно тонкий такой. А вата пракрити какой нос будет? То есть пропорционально сложенный тонкий нос. Дальше рот. Губы тонкие, такие искривленные, суховатые, бледные, потрескивающиеся. Это вата, доша вата. А вата пракрити какие губы будут? Тонкие, красивые, пропорциональные. Десны у доши ваты бледного цвета. Могут быть изъязвлениями какими-то там, ну красные такие пятнышки, потрескивающиеся, суховатые. Нет блеска. У вата пракрити десны будут не налитые кровью, но блестящие. То есть они будут блестеть силой. Зубы неровно расположенные, неправильно расположенные, среднего размера. У вата пракрити зубы какие будут? Сильные, ровные, красивые, правильно расположенные. Язык темный, суховатый, потрескавшийся. У доши ваты и наоборот, ровный, не потрескавшийся, влажный у вата пракрити. Голос у доши ваты грубый, хриплый, резкий, неприятный, как у меня. Вот. У вата пракрити будет голос нежный, спокойный, не резкий, не хриплый, не грубый, нежный. Шея. доша вата, длинная, худая, в редких случаях искривленная, замкнула. Вот, кривошея тоже доша вата означает. А у вата пракрити длина, шея стройная, но крепкая, то есть нет такой как бы чрезмерной худобы. Плечи непропорциональны по сравнению с высотой человека, то есть плечи узкие, высота высокая. Если вата пракрити, человек имеет пропорциональное строение. У женщин бедра широкие, у мужчин плечи широкие. То есть пропорциональность есть строение. А доша вата у мужчин плечи узкие, бедра широкие, а у женщин бедра узкие, плечи широкие. Когда, ну, доша вата. Может быть и так. Пальцы длинные, тонкие, прямые. А у вата пракрити. И длинные, кривые, тонкие у доши ваты. Ногти серые, сухие, без сияния, потресканные у доши ваты. И очень глянцевые, блестящие такие, крепкие, не сухие вата пракрити. Ноги тонкие, длинные, с выступами у доши ваты. И без выступов. Пропорциональные длинные тонкие ноги у вата пракрити. Поняли, да, идею? Мы должны спросить, какой аппетит, да? Итак, мы что, прикосновение? Мы когда смотрим человека, видим, кожа сухая, волосы сухие, шероховатая кожа, значит, доша вата. Кожа глянцевая, блестящая, такая крепкая, значит, вата пракрити. Аппетит мы должны спросить. Огонь нестабильный, непостоянный, значит, и аппетит будет непостоянный. Он не знает, говорит, какой у меня аппетит. То хочу кушать, то не хочу. Вот сейчас захотел. То есть означает душа вата. Ну вот, какие вопросы мы с вами... Так, в основном разобрали все признаки доши ваты. Какие вопросы у вас по этой теме? Да? В первую очередь вы должны понять, если у человека много праны, может ли у него пониженная доша вата быть или нет? Вы слушайте внимательно, сейчас я говорю. Может? Нет. То есть, если у него много праны, у него не может быть пониженной доши ваты. То есть... Признаком пониженной доши ваты означает, что у человека мало праны, или она быстро истощается. То есть, или очень сильная доша вата, которая все истощает, или по жизни у человека просто мало психической энергии, он слаб по жизни. Вот два варианта, вы должны выяснить, какой из этих вариантов, с каким из этих вариантов вы имеете дело. Если человек слаб по жизни, то вы будете принимать сильную терапию, успокаивающую дошу вату. То есть, если человек, смотрите, если человек слаб по жизни, то ему нужно что? Расаяны нужны, то есть лечение, увеличивающее не дошу, а пракрити. Мы знаем, мы говорили с вами, что расаяны увеличивают пракрити. Это чаванпраштам, брахмарасаяны и так далее. То есть различные препараты, курага, там, мед и так далее, которые увеличивают естественные функции организма, то есть... Ну, как бы продукты, омолаживающая терапия нужна ему. То есть продукты, которые увеличивают у него здоровье в организме. Равновесие всех трех дош. Если у человека... И тогда ему это поможет. Понимаете, бывает так, что человек ослаб от того, что у него очень сильная доша вата в организме. В этом случае мы ему сколько расаяны не даем... Он все равно все уходит в трубу, понимаете? Потому что нужно, в этом случае нужно бороться с дошей. И это означает, что ему нужно сильное лечение, успокаивающее дошу вату. Если мы человеку с ослабленной от природы праной дадим сильное лечение, которое успокаивает дошу вату, то мы его совсем успокоим. Если у человека праны никакой нет, и мы ему массажик такой хороший сделаем, он так и будет останется лежать на этом столе. Последняя прана у него выйдет из тела, ничего не останется, понимаете? Поэтому вы поймите, как бы о чем идет речь сначала. То есть именно какой случай вы разбираете. Какой ваш вопрос теперь? С каким случаем связан? Так. Какой вопрос? Расаяны, пранаяма, хатха-йога, укрепляющие упражнения. То есть в этом случае лечение означает, ничего общего не имеет с выводом дош из организма. В этом случае лечение проводится просто омолаживающе. Так, например, послеоперационный больной, энергии ноль, никаких масляных массажей. То есть надо просто пранаямы делать с ним, зарядочку, прогулки на свежем воздухе, чтобы не было ветра резкого. То есть должна быть, воздух должен быть хороший, спокойный. Тогда человек получает помощь. Баня, сауна после операции сделайте, последняя его сауна будет в его жизни. Это уже вывод, как баня означает потение резкое, потом резкий холод. То есть это уже вывод доши из организма, понимаете? Доши капха в основном вылетает там в этой бане, то есть все яды, токсины. Хорошо, когда человек ест мясо, ему баня, сауна, вся капха вылетает. Если человек не ест мясо, то с баней и сауной уже надо быть осторожным, потому что не так много глубоких токсинов в организме. Больше как бы, когда человек перестает есть мясо, у него, пока человек ест мясо, основной доша его какой является доша? Капха. То есть у него много капхи, он тупость, характер, тупость, как бы восприятие, много атеросклероз, токсины накапливаются там и так далее. Когда человек вегетарианец, у него основная доша какая становится? Вата уже. То есть он очищается, легче становится. У него появилась легкость, но характер он еще не исправил. Потому что мясо это что? И пита тоже может быть сильной при мясе. Пита означает огонь тоже, но не... Да, тоже может, но не вата, по крайней мере. Вот, а если человек вегетарианец, у него может быть пита и... Нет, вегетарианец тоже может быть капха, понимаете? Но мы говорим о тенденциях. Если человек ел мясо, то у него тенденция в сторону токсинов в организме была. А если он не ест, то тенденция в сторону уже легкости, чрезмерной как бы активности. Деятельности, то есть доша вата тенденция пошла. Ну, у вас доша пита, ясно, что у вас доша пита. Даже по взгляду видно, да? Вот хорошо, что вы это затронули, потому что не все так просто, как кажется с первого взгляда. На самом деле существует такой интересный феномен, что у человека, то есть у нас есть как бы, кроме дош, есть еще дату. То есть это ткани, 7 уровней тканей как бы организма. И эти уровни подразделяются не то, что там в нашей стране состоит из 7 видов тканей, как некоторые говорят. Согласно Аюрведе, организм состоит из 7 видов тканей. Вот, если это сказать физиологу, он перекрестится, думает, господи, иди отсюда. Откуда такой взялся? Вот, то есть... Дату и концепция дату означает, что пища усваивается и лекарства действуют на 7 уровнях воздействия в организме. Одни ткани принимают лекарства быстрее, другие чуть медленнее, то есть глубже, тоньше. То есть одни ткани тоньше психически. Понимаете, как бы ум человека, он соединен с тканями на 7 уровнях. А более поверхностное соединение с одним видом ткани, допустим, с лимфатической системой, самое глубокое соединение на очень тонком уровне это с тканями половых органов, понимаете? То есть мы это будем изучать с вами через одну лекцию, я думаю. На следующей лекции мы дошу питу пройдем, и сегодня, может, даже чуть-чуть начнем. И дошу капху. А потом мы будем изучать дату, малы там и так далее. И мы тогда поговорим с вами о том, что бывает каждая... Каждый уровень глубины ткани связан с какой-то планетой. Понятно? И если у человека, допустим, планета нарушена в гороскопе, то у него будет поражение именно нервной системы. То есть доша вата будет страдать на уровне нервной системы, а на уровне всех остальных тканей не будет страдать. Понимаете? Вы давайте сейчас не загружайте себя. а то микросхема перегреется. То есть надо все разделить. Не путайтесь. Задавайте вопросы сами, и как бы и мы будем их объяснять. То есть я на этот вопрос я вам ответил. Что бывает так, что у человека нервная система поражена, а сухости кожи нет. Такой связи не обязательно, что такая связь будет. Все зависит от того, на какой дату, то есть на каком уровне тканей доши поражены. Бывает так, что у человека на первом уровне поражены, а в глубине нет. У человека кожа сухая, врач ему говорит, у вас нервная система страдает. Он говорит, да не страдает у меня нервная система, у меня нервы железные, то есть у меня нет проблем с этим вообще. У меня только кожа сухая. Он говорит, нет, если кожа сухая, значит нервная система страдает. Это заблуждение. Понятно? Эти вещи одно друг с другим не связаны. Или говорят, раз у вас экзема, значит печень больная. Шизофрения. То есть экзема напрямую связана с планетами и с умом. То есть ум дает причину болезням. То есть экзема возникает в результате действия ума. Печень может страдать, а может не страдать. Печень здесь ни при чем, это связано с влиянием плохим планет. Поэтому не надо путать одно с другим. Как бы причина-следствие, закон причины-следствия в этом организме понять очень сложно. Его надо понимать через влияние планет. Конечно, если слабый иммунитет, возникнет инфекция, это понятно. Одно за другим следует, так? Но то, что печень больная, обязательно кожа будет трескаться, это не всегда так. Так бы может быть, но не всегда так. Бывает печень больная, кожа не трескается, а бывает кожа трескается, печень здоровая. Поэтому надо понять, что эти законы причины следствия в данном случае не работают однозначно. Все зависит от того, как влияют планеты на организм. Бывает правый глаз болит всегда, а левый нет. Бывает нижние зубы разрушаются, верхние нет. Понимаете, то есть не бывает, то есть здесь все имеет свои определенные закономерности, которые сразу понять сложно. Что сказали? Может быть и не быть гипотиреоза. А может и быть. Поэтому здесь нет прямых следствий, понимаете? Часто врачи что делают? Они вот эти следствия устанавливают, и человека сбивают с толку. Вместо того, чтобы кожу лечить, он лечит себе щитовидную железу, которая у него здорова. И кожа от этого не меняется при этом. Какие еще вопросы? А может две и быть постоянно перераздражены? Могут две перераздражены постоянно, а могут быть три. Перераздражены постоянно, а может быть не одной. То есть все может быть. В этом случае выводом доши, как бы можно пытаться выводить доши, но это мы можем это сделать только на каком-то уровне. Если все три доши раздражены, то кроме пракрити лечения нет другого лечения в этом случае. То есть омолаживающее лечение нужно. Самое лучшее доши уравновешивает все три. Лечение камнями, молитвами, лечение общением возвышенным, лечение пранаямой, лечение хатха-йогой. Все три доши уравниваются. То есть в этом случае должно быть лечение в гуне благости проводиться. Любое лечение вывода одной из дош – это лечение в страсти. Когда ты пытаешься вывести что-то из организма, клизмы, все кровопускания – это лечение в страсти. Лечение в благости означает, что мы все уравновешиваем, приводим в гармонию. По идее, если бы у нас была сила внутренняя, то нам и не нужно было никакого лечения страсти вообще. Если бы на каждое 100 человек было по одному Иисусу Христу, который мог прикосновением как бы убрать все болезни, тогда не нужно было бы никаких клизм. Понимаете? То есть лечение, которое приводит к равновесию всех дош, это лечение более эффективное и благостное. Мы должны развивать эти отрасли лечения. Но для того, чтобы их развивать, для этого нужно быть очень возвышенной личностью. Для этого нужно видеть как бы гуны человека, пытаться уравновесить все, индивидуально все подбирать. Клизма, она не должна быть, не означает, должна быть сильно какой-то индивидуальной. Есть какие-то определенные законы, да? Но если мы подбираем камни или травы человеку для ношения, талисманы, всякие амулеты, то в этом случае должно быть очень все очень серьезно подобрано индивидуально. Мы же как делаем. Мы клизму индивидуально назначаем, амулеты вешаем одни и те же всем подряд. Это означает глупость. Понимаете? Все индивидуально подбирается. Изобрели медальончик. Всех лечат от всех болезней. Надеваешь, все лечатся от всех болезней. Все, самый лучший медальончик. Покупайте. Но зачем вы все трифол пьете? Трифола не гармонизирует. Трифола не гармонизирует все три доши. Трифола является лекарством страсти. Она ануломану вызывает. Она ведет лекарство вниз. Это во всех справочниках написано аюрведических. То есть ведет доши вниз. То есть вату вниз ведет. То есть она воздействует как лечение дош, а не лечение пракрити. Понимаете? То есть она очищает. Но это не означает, что ее надо постоянно пить. Можно также и постоянно и этот пурген пить, понимаете, тоже, точно так же. Какой смысл в этом? Извините, пурген будет поноса, там нет поноса. Ну, попейте чуть побольше, и будет понос. Понимаете, вот с этой трифолой большая проблема. Это лекарство не предназначено для постоянного употребления. А рекламируют, что ее так, это просто бизнес. Поймите такую вещь, что для постоянного употребления предназначены росаяны. Трифола не относится к росаяне. Это глупость так думать. Я же говорил, чаванпраш, там, брахма расаян и так далее. Есть много расаян различных, которые относятся к расаяне. Вы сами можете делать расаяны. Такие лекарства, такие продукты питания, как мед, курага, чернослив, золотой корень, шафран, специя. Дальше, бадьян, специя. Они все являются расаянами. Почему вы должны быть красивой? Ну хорошо, но кроме этого надо еще работать над характером, молитвы читать. Самой лучшей расаяной является молитва. То есть аюрведа плохая, вы хорошая, другими словами, да, вы хотите сказать? Почему? Потому что вы не до конца понимаете, как это надо правильно делать. Трифола принимается в том случае, если есть определенная необходимость выводить дошу вату. Понимаете? Мы же говорили с вами уже, что она может накапливаться, ее надо выводить. Есть два способа вывода, в данном случае через прямую кишку. Это клизма, да, и слабительная. Вот. Ну, при расстройствах не только доши ват, там как бы используется при нарушении других дош. Нет смысла сейчас говорить о трифоле, мы говорим сейчас о доши вате. Какой смысл мы сейчас будем одно лекарство разбирать, которое одних слабительных только порядка 300 в аюрведе? Зачем мы будем разбирать одно только лекарство из-за того, что его разрекламировали, что ли? Какой смысл? Что перечеркнить? Я не буду ничего перечеркивать. Я вам даю лекцию, изучайте, делайте выводы. Я знаю одного человека, который тоже так же напился трифола, и у него заворот кишок произошел. Его увезли в реанимацию за это. Ну, давайте. Но от чаванпраша такого не будет, потому что это другое лекарство, другой тип. Да, можно постоянно по утрам. Ну, соответственно, смотрите, то есть, если мы увеличиваем пракрити, да, то это синий сапфир, синий турмалин, синий и голубой турмалин, сапфир, дальше топаз, аметист, более грубый уже камень. Это то, что пракрити увеличивает, то есть человеку не хватает энергии в жизни. Он надевает эти камни. Дальше лунный камень и жемчуг. Действия этих камней разные. Самое мягкое действие, нежное, обладает голубовато-синий сапфир. Не синий и не голубой, а голубовато-синий сапфир. Чистый, без трещин. Такой камень, один карат, обычно в нашей стране будет стоить $200. Где-то $200-300. Чистый. Но где-то 80% случаев вам продают подделки. То есть или искусственно выращенные, или гретые там камни. Есть разные способы сделать камни красивыми. Так, например, изумруды промасливают. Их делают красивыми таким образом. Потом вы год носите, он высыхает, становится некрасивым. Дальше рубины, 90% рубинов сейчас греют. Если взять, вот рубин, если взять, да, камень, он как кокон растет, да, все камни, это же живые существа, они как коконы растут. Внутри кокона находится самая чистая порода камня, а снаружи, вот у рубина, например, называется корунд. То есть корунд — это полупрозрачный рубин. И сейчас большинство рубинов, которые чистых можно купить, они имеют полупрозрачную природу, такую мутноватую. То есть это как бы между корундом и чистым рубином. Самый чистый рубин — очень дорогой камень. То есть один карат будет стоить там $400-500, допустим, ну от 150. И то есть большая вероятность, что вас обманут. Если взять этот корунд и долго греть в течение 2-3 недель, в кипятке держать, то он становится прозрачным. Но свойства свои чистые как бы теряет. Это становится не горячим камнем. Хоть он и прозрачен, но он перестает быть горячим. Поэтому найти хорошие камни — это очень большая проблема. Понимаете? Вот. Давайте сейчас не будем отвлекаться. То есть вы меня не направляете, мою мысль. Я сам ее лучше буду направлять. Значит, если говорить о... То есть, если говорить об успокоении до шеваты, то до шеваты успокаивается изумрудами. Лучше всего успокаивать до шевату желтым сапфиром. Желтый сапфир очень мягко успокаивает до шевату. Потому что в его природе нежный, есть нежный огонь и нежный эфир. Он связан с Юпитером, планета, которая связана с первоэлементом эфир. Поэтому самое лучшее успокаивать до шевату — это желтыми камнями. Вот, зеленые камни в какой-то степени тоже и успокаивают, и красные. Но уже с красными опаснее, потому что они параллельно могут возбудить дошу питу. Вот, таким образом. А еще есть один камень, который связан с дошей ватой, это бриллиант или белый топаз. То есть там тоже может перевозбудиться доша ваты, ее усилить можно тоже. Но это связано с тонусом. Если у человека тонуса не хватает в жизни, то он может поставить, допустим, бриллиант или белый топаз, и у него тонус сразу повысится. Эти камни влияют на тонус. Сатурн влияет на энергичность, а лунный камень, то есть сапфир, синий сапфир влияет на энергичность, а лунный камень и жемчуг влияют на беспокойство и спокойствие. Вот с этим связано. Понятно? Это очень серьезная наука, и как бы сразу вы, конечно, в ней не разберетесь. Но в целом, как бы поймите, что камни, они могут как уничтожить здоровье, так и наоборот восстановить, но они предназначены именно не для вывода дош. Камни всегда предназначены, как рассаянно они должны действовать. В этом их природа заключается. Какие еще вопросы? Какую литературу? Я, к сожалению, не могу вам сказать, что сейчас очень развито, как бы, ну, аюрведа есть у нас. И как бы, что касается дош, то вы можете много почитать. Но если говорить о пракрити, там, о работе над собой, о как бы вот этом вот теории, вот этой глубокой аюрведы, я не могу сказать, что есть хоть какая-то серьезная литература на эту тему. Все как бы стараются, делают какие-то свои попытки. Там Ветров, Матхумандал, там они пытаются что-то сделать. У нас особо аюрведистов-то нет в России. Вот. Но оно, как бы, если говорить о философии аюрведы, ну, то она есть и у всех есть. Но вот, ну, как бы, есть некоторые понятия не до конца как бы определены. Вот в этом большая проблема. И это уже выходит на лечение, то есть лечение становится тоже каким-то неопределенным. Я сейчас пишу книгу «Настоящее здоровье» называется. То есть там как раз описываются вот эти все вещи. Ну вот именно философия аюрведы. Я хочу написать об этом. Потому что как лечить в доше, уже об этом много написано. То есть здесь проблем нет. То есть очень много литературы по клизмам, по панчакарме, там всем прочим. А? Но понимаете, аюрведа — это серьезное знание, ей надо серьезно учиться. Это не то, что там наука о клизмах, понимаете? То есть что, все читать, все книги хорошие. Просто в каждой книге надо брать суть, самое важное, смотреть на философию. Я вам даю базу сейчас. Если вы будете ее иметь, вы сразу увидите, где как бы немножко не в ту сторону. Но в принципе, философия — это сложная наука. И, конечно, может быть, у меня тоже какие-то перегибы есть, я не знаю. То есть ее, чтобы сейчас идет серьезная работа по всей России, чтобы Аюрведу как бы действительно понять, как она есть, понимаете, а не просто какую-то свою западную сторону там или еще какую-нибудь экстрасенсорную. Там некоторые аюрведические книжки наполнены такими терминами, как закупорки, раскупорки, накупорки. Это уже идет в сторону этих наших прибабахов экстрасенсорных. Сама Аюрведа не наполнена такими терминами, понимаете, философия аюрведическая. Там есть как бы своя терминология и все прочее. Но нам, мы склонны все по-своему давать. Поэтому у нас такая природа у людей, поэтому ничего не сделаешь. Изучайте все. Ой, я не знаю. Я сейчас написал 70 страниц вордовских. Это значит, что 40 таких. Я думаю, что она будет где-то 300 страниц, первый том. То есть это будет многотомник тоже. В первом идет описание первоэлементов. Там тоже о дошах будет говориться. Второй том будет про ум, разум, там эгоизм и так далее. То есть и третий уже будет по лечению больше. То есть будет последовательно так развиваться идея. Ну, мы сейчас, у нас есть студенты, которых мы учим, что-то они вам организуют, я думаю. Поймите, что как бы каждый врач в Аюрведе, как в любой медицине, занимает какое-то направление. Понимаете, я занял направление, не связанное с выводом ДОЖ. То есть я больше стараюсь как бы, ну, работать с пракрити человека. То есть это означает лечение камнями, лечение маслами ароматическими, которые уравновешивают пракрити, лечение ветками, лечение этими молочными смесями, которые имеют благостную природу. Почему я занялся вот строго этим направлением? Потому что людей, которые работают с дошами, и так хватает, понимаете? А это направление не развито. То есть изучение, что такое расаяна, как омолаживать организм. То есть этим уже занимаются, но сама травная расаяна, она никакого сравнения не может иметь с расаяной ношения драгоценных камней. Потому что чаванпраш выпил, через 2 часа его уже нет. А камень действует 24 часа в сутки, и никогда сила его не истощается. Если ты правильно камни подобрал, это будет очень мощная расаяна. Понимаете? А если то же самое ветки там деревьев носить? Да, это тоже правильно, потому что существуют разные способы ношения камней. Так, например, их носить можно по дням недели. Это, по крайней мере, если ты точно камни для себя подобрал, это не будет вредно. То есть ты один в неделю, один день, один камень носишь, второй, но опять же на своем месте. Точно знаешь, как эти камни для тебя носить. И это будет правильно. А это означает, что он дилетант в этом вопросе. То есть, если ты не пишешь, где носить, значит, и надо писать так же, что для каждого человека надо индивидуально подбирать цвет камня. Понимаете? Вот, допустим, у вас луна сильная, означает, что вам жемчуг надо носить, а не лунный камень, допустим. Лунный камень вас будет охлаждать. У каждого человека своя. Вот женщина сзади сидит, она если жемчуг оденет, он ее перегрузит. И надо... Вы не поняли, о чем речь? У каждого человека есть 9 планет на него влияет. И, допустим, у вас сильная луна. Значит, если говорить о лунных камнях, что нет? Вы уверены в этом? Да? Я уже 8 лет лечу камнями. Я могу просто, глядя на человека, определить, какой камень ему подходит. Вам подходит не лунный камень, а жемчуг. Я ношу жемчуг. Ну а что тогда спорите со мной? Жемчуг указывает на то, что у человека луна сильная. Если луна слабая, человек не сможет носить жемчуг. Его сразу этот камень перегреет. Так что вам надо составить карту свою посерьезнее. И лунный камень, и жемчуг. Какой? Ни один не подойдет. Вам лучше лунный камень носить, а не жемчуг. Ну, жемчуг вас может перегрузить. Да, давайте сейчас не будем индивидуально на себя переключать внимание, не будем. Просто я вам идею как бы дал, что есть такое лечение камнями. Оно бывает 3 видов. Первый вид – это лечение по дням недели. Второй вид – лечение драгоценными камнями. Это ношение одного какого-то камня, который заменяет все. То есть астролог серьезный смотрит в гороскопе и видит, какая планета самая сильная и чистая. И эта планета, если она благоприятно на все влияет, он тогда говорит, вот одевает камешек с этой планетой связанный, и у тебя весь гороскоп очистится, усилится от этого. И человек носит один камень, допустим, всю жизнь, и это ему помогает. Я работаю в основном, это все подход такой, то есть и тот, и другой подход, он более упрощенный и предназначен, то есть им могут пользоваться не слишком большие профессионалы. То есть я разработал методику, при которой вот этот третий метод ношения называется наваратна-талисман, то есть древний метод, когда все девять камней сразу носятся. Я такие же талисманы разработал на каждый палец. И получается такая схема как бы ношения, при которой все планеты в равновесие входят. Если точно по цвету подобрать камни человеку, то и по размеру, и где носить, то получается такая расаяна, которая уравновешивает все. И даже у человека период меняется, но так как все камни стоят на все планеты, поэтому равновесие сохраняется в организме. Понятная идея? Что может дать? Гороскоп является основанием для того, чтобы назначить не только даже какой камень, но и цвет камня, и где носить. Но я не видел пока в своей жизни таких специалистов, которые бы только по гороскопу могли бы это сказать точно. Потому что из 100 сапфиров, допустим, синих, только один человеку подходит по-настоящему. Все остальные будут его перегружать. Если вы считаете, что я как бы просто тут каркаю, то я могу вам доказать это на вас в одну секунду. То есть у меня есть практика в этом плане, и я могу спокойно, видя камень, видя человека, тут же сказать, подходит и насколько он подходит. Ну зачем вы носите на среднем пальце красный камень, скажите мне? Просто сюда. А этот камень, он связан с охлаждением организма, тем более левая сторона. Поэтому вы нагреваетесь. Горячо вам жить. Конечно, я понимаю, зимой можно носить красный камень на левой руке, на среднем пальце в Сибири. Если человеку сильно холодно, это как-то ему поможет. Но все равно это является непрофессиональным подходом. В какой-то степени ему поможет, но он просто гасит свою прану. У него будет немножко слабость, но зато не холодно. Вот, но как вы поймите, это непрофессионально. Какие еще вопросы? Ну классно, значит вы умный человек, способный понять, можно так нужно о себе говорить, это правильный подход. Надо так говорить, надо себя бить кулаком по голове и говорить, я дурак, я не отесанный. Каждый день, и когда человек так о себе говорит, он вырабатывает в себе мудрость. Потому что единственное, чего нам не хватает, это здравого смысла. Здравый смысл по отношению к себе означает, что мы не видим свои недостатки. В этом заключается проблема. Человек должен ценить себя, это факт, но он не должен себя считать сильно хорошим, он должен пытаться найти в себе недостатки. В этом заключается идея. Есть какие-то по существу вопросы еще? Просто не жизненный опыт, а просто что-то, если человеку непонятно. Ну что, у нас осталось еще 9 минут. Давайте начнем первый элемент огня изучать. Основные свойства первоэлемента огня. Он создает температуру тела. То есть мы бы говорим сейчас будем вообще в целом как бы свойства и внутри организма, и вовне. Создает определенную температуру тела. Он влияет на цвет тканей. Он способствует перевариванию пищи. Четвертое свойство. Он способствует усвоению пищи, всасыванию, то есть. Он дает возможность согреваться организму, первый элемент огня. Дальше, он дает способность испарять влагу. Если у человека не хватает из первого элемента огня, то влага с его тела не испаряется нормально. Дальше, он вызывает голод. Дальше, он вызывает жажду. Он дает человеку температурную чувствительность, способность чувствовать температуру окружающей среды, дает первый элемент огня. Если его не хватает, такая способность теряется. Он способен трансформировать химический состав пищи. Только первый элемент огня может трансформировать. Первый элемент огня способен разделять одно вещество от другого. Это и следующее его свойство, 13-е. И 14-е свойство в какой-то степени он способность объединять дает. То есть химические реакции также и синтеза бывают, да? То есть он объединяет в какой-то степени, хотя как бы, ну это не основное его свойство, разделять более основное. Следует знать, что существуют разные виды огня в организме, вообще в жизни, в природе. И мы сейчас разберем благостный огонь, откуда он появляется, страстный огонь и невежественный огонь. Благостный огонь возникает в результате света утреннего солнца. И благостный огонь возникает в результате света ночной луны. Утреннее солнце, ночная луна. Таким образом, утренняя энергия Земли, когда она копит лунный свет, и солнце еще восходит. Утренняя энергия Земли тоже находится в благости и дает человеку благостный огонь. Тонкая энергия огня, идущая от благостных продуктов питания, действует также. То есть благостные продукты питания, есть страстные, есть невежественные. Благостные продукты дают благостный огонь и наполняют человека здоровьем таким образом. Общение со святыми и благочестивыми людьми дает благостный огонь в организм, уравновешивает огненную природу человека. Труд с любовью, направлен на всеобщее благо, дает благостный огонь человеку. У него душа пита успокаивается от этого. Дальше. Энтузиазм. Когда человек находится в энтузиазме, это дает ему благостный огонь, если это энтузиазм бескорыстный. Так рождается огненная сила в благости, то, что я вам перечислил. Теперь, как рождается огненная сила в страсти? Она рождается в результате физического труда с целью приобретения благ, жадностью. Дальше. Любое общение с целью приобретения тоже несет в себе страстную энергию огня. Это иногда дает прилив силы, иногда вызывает болезни. Использование в пищу продуктов питания, которые находятся в страсти, дает тот же результат. Когда человек... дневное солнце дает энергию страсти. Если человек очень озабоченный, в суете находится под открытым солнцем, то сила страсти огненная, доша пита наполняет его. И он становится больным от этого. Поэтому врачи говорят, не ходите под открытым солнцем. Но это неправильно, потому что если человек благостный, почему бы ему не пойти под открытым солнцем? Он наполнится огненной силой. Святые люди сидели на солнце, на открытом. Во всех духовных традициях это описано. Допустим, описано в христианстве, что некоторые пустынножители, кто такие? Они в пустыне, изначально в пустыне, а потом уже в лесах, там тоже считалось пустынножители. Изначально они сидели в пустыне под открытым солнцем и днем, и ночью, круглый год. И при этом они не болели. Они обладали такой чистотой, что как бы их не разрушало солнце, оно давало им силу. Солнце — это источник силы, трансформации. То есть они очищали таким образом сознание. В ведах существует такой способ достижения чистоты. Это панча-маха-ягья, забыл, как это называется. В общем, идея такая. Человек садится, четырех сторон костры зажигает, и сверху светит солнце на него. То есть со всех сторон как бы он подогревается, и он в это время читает молитвы благоприятные. И он сидит со всех сторон огонь посреди дня. То есть яркое солнце сверху светит, и посреди четырех сторон света огонь горит. И он панча-маха-ягья, то есть совершается таким образом. Да. Вот. Но это не дешевый способ очищения. Если человек нечистый, грязный, сядет так, то это будет последние его посиделки в жизни. Он сгорит просто. У него не будет выхода энергии. То есть доша пита выйдет из строя совсем, и все, ему конец. Только благостный человек может так очищаться. Это признак того, что это действительно есть, что Солнце не является злой планетой, как иногда говорят. Солнце — добрая планета, но мы недостойны ее доброты. В этом заключаются проблемы. Есть планеты, которые очень быстро приводят к неудаче. То есть очень строгие планеты. И некоторые люди их называют злыми. Но они просто строгие. Строгие планеты — это Сатурн, Марс и Солнце. А есть планеты, которые как бы учат мягко. Они не сильно как бы строго учат. Это самая мягкая планета — это Юпитер. Она учит совсем не строго. Также не строго учит Луна часто. Женская природа очень нестрогая. Она терпеливая. Это лунная идея, лунная природа. И как бы Венера тоже в какой-то степени не строгая планета. Но Солнце и Марс — мужские планеты, очень строгие. И Сатурн среди бесполых планет тоже самая строгая. Меркурий — не строгая планета тоже. Итак, доша Пита, которая приводит не к страстному огню, а к невежественному, то есть ама накапливается в организме. В результате общение с целью кому-то навредить. Критика, государство, правительство, людей, национальные какие-то особенности, критика на нации. Все это является увеличением доши Питы, которая разрушает организм. Огненная энергия Земли в вечернее и ночное время. Когда человек ночью не спит, а гуляет, дебошит, это он откуда силу-то берет? Он берет от Земли. Сама энергия Земли, вот земной этот вот кора, там, вот плазма вот эта, она имеет огненную природу в невежестве. Там живут низшие живые существа в этой зоне. То есть эта зона приравнивается к адским планетам, это другие измерения. И там, ну, как бы адские миры, там все парятся, жарятся, там тоже есть своя жизнь. Она находится в двух измерениях всего, поэтому нам кажется, что там жизни не может быть, но они живут в плоскости. У них совсем другая идея. Поэтому, когда человек не спит ночью, то так как огня нет сверху, ему надо откуда-то огонь брать, и он берет его снизу. Поэтому духи, все эти привидения, они входят вместе с этой потребностью получать такой огонь. И поэтому люди, когда вечером начинают гулять, во что это превращается? Пьяные оргии, в разрушение. И поэтому нормальные люди по ночам не гуляют. Они знают, что это может закончиться плохо. Что ночью люди звереют, у них просто съезжает крыша. Вот. Это означает, что они пользуются не тем огнем. Дальше. Когда человек постоянно нарушает режим дня, то токсины входят в его тело. Если человек неправильно использует даже благостные продукты, допустим, на ночь ест то, что не положено есть на ночь, жирную пищу, допустим, или зерновую. Тот же эффект возникает от использования в пище продуктов питания, несущих в себе силу невежества. Это мясная пища, пережаренная, чрезмерно острая, чрезмерно кислая там, и так далее, тухлая. В результате происходит деградация сознания, увеличиваются болезни, онкология нарастает, и склонность к страданию возрастает. От этого, от длительного контакта с огненной энергией в невежестве, а также ругань является, огненной энергией в невежестве вырабатывается, ругань, злость, хамство и так далее. Песни. Нингага, картинка, с фраером гребет. Вот, эти песни, они вырабатывают у нас дошу. То есть доша пита, энергия разрушения входит в сознание. Мы смотрим, слушаем такую музыку, и у нас доша входит, доша пита входит в сознание. Дальше сокращается продолжительность активной жизни человека от доши пита, входит в сознание, разрушение идет. Это самый сильный разрушающий фактор. Вот. И дальше завтра, то есть в субботу, в следующем, мы с вами поговорим о том, какие огни существуют, разные виды огней внутри организма, в природе. Вот. Это наша будет тема нашей беседы. А сегодня была затравка. Ну все, спасибо вам за внимание. Всего доброго.